Глава 12. Гиника стояла у маленькой людной автостанции в мини-юбке и топе без бретелек, скрывавшим ей грудь, но не живот, и ждала Эфемилу, чтобы подхватить ее и забросить в настоящую Америку. Гиника сделалась гораздо худее, в половину себя прежней. Голова смотрелась крупнее, покачивалась на длинной шее и наводила на мысли о неведомом диковинном животном. Гиника протянула руки, словно призывая ребенка в объятия, засмеялась и выкликнула: «Эфемско! Эфемско!» Эфемилу на миг отбросила в среднюю школу. Девчонки в сине-белых форменных платьях и валенных беретах сплетничают, толпясь в школьном коридоре. Они с Гиникой обнялись. От картинности их крепкого объятия, а затем отстранения, а следом вновь объятия, у Эфемилу, как странно ей самой это ни было, навернулись слезы. — Ты глянь! — сказала Гиника, размахивая руками, позвякивая многочисленными серебряными браслетами. — Ты ли это? — А ты, когда бросила есть и начала выглядеть, как вяленая рыба? — спросила Эфемилу. Гиника рассмеялась, схватила чемодан и повернулась к выходу. — Давай пошли! Я машину поставила где нельзя. Зеленый Вольво ждал на углу узкой улочки. Неулыбчивая женщина в форменной одежде и с брошюркой квитанции в руке топала им навстречу, но тут Гиника нырнула внутрь и завела мотор. «Пронесло!» — сказала она, хохоча. Бездомный мужчина в затасканной футболке толкал перед собой тележку, набитую тюками, замер у машины, словно перевести дух, уставился перед собой в пустоту. Гиника покосилась на него, выкатываясь на улицу. Ехали с открытыми окнами. У Филадельфии был запах летнего солнца, опаленного асфальта, скворчащего мяса с уличных прилавков с едой на уличных углах, торговцы за прилавками, неведомые бурые мужчины и женщины, и Эфемилу полюбятся продававшиеся здесь гиро, лепешки и ягнятина с капающим отовсюду соусом, как полюбится и сама Филадельфия. В Филадельфии не восставал призрак устрашения, как на Манхэттене. Она была задушевной, но не провинциальной, городом, какой способен быть к тебе добрым. Эфемилу видела на тротуарах женщин, отправлявшихся с работы обедать в кроссовках, в доказательство их американского предпочтения удобства по сравнению с изяществом. Видела накрепко сцепленные юные пары, они время от времени целовались, будто боясь, что если разжать объятия, то любовь растворится, растает в ничто. «Я у хозяина квартиры одолжила машину. Не хотела забирать тебя на своей сраной тачке. В голове не умещается, Эфемско, ты в Америке!» — сказала Гиника. Незнакомый металлический блеск был в ее худощавости, в ее оливковой коже, короткой юбке, задравшейся еще выше, едва прикрывая пах, в ее прямых-припрямых волосах, которые она то и дело заправляла за уши, белокурые пряди сияли на солнце. «Въезжаем в университетский город. Тут как раз студгородок Уэлсона. Шей, ты знаешь, да? Можем скататься, глянуть на твой вуз, а потом двинем ко мне в пригород, а вечером в гости к моей подруге. У нее сходняк». Гиника переключилась на нигерийский английский, на его видавший виды пережаренный вариант, рвалась доказать, что нисколечко не изменилась. Она с натужной преданностью все эти годы поддерживала связь, звонила, писала, слала книги и бесформенные штаны под названием «Слаксы». И вот, пожалуйста, теперь говорила: «Шей, ты знаешь?» А Эфемилу недоставало пороху сказать ей, что «Шей» уже никто не говорит. Гиника вспоминала байки из ее первого времени в Америке, будто все они исполнены подспудной мудрости, какая потребуется Эфемилу. Ты бы слышала, как они ржали надо мной в старших классах, когда я сказала, что меня ухарили. Потому что «хариться» здесь означает «заниматься сексом». Пришлось повторять и повторять, что в Нигерии это означает «утомили». И ты представляешь? Полукровка — тут ругательство. На первом курсе я рассказывала компашке друзей о том, как меня выбрали самой красивой девочкой во всей школе еще дома, помнишь? Не я должна была выиграть. Зайнаб, вот кто должен был. А все потому, что я полукровка. Но такого тут много. Есть всякое фуфло от белых, какое им в отношении тебя сойдет с рук, а со мной нет. Ну, короче, рассказываю я им о том, как там у нас все, и как все мальчишки за мной бегали, потому что я полукровка, а эти такие: ты себя опускаешь. Так что я теперь двухрасовый человек. А если кто-то зовет меня полукровкой, мне полагается обижаться. Я тут видала много народу, у кого белые матери, и у них сплошные заморочки, Я знать не знала, что мне заморочки полагается иметь, пока не приехала в Америку. Вот честно, если кому охота растить двухрасовых детей, лучше заниматься этим в Нигерии. Конечно, где все мальчишки бегают за девчонками-полукровками. Не все мальчишки, кстати. Гинника скорчила рожицу. О, Бинзе бы поторапливался да приезжал в Штаты, пока тебя кто-нибудь не увел. У тебя тип тела, какой тут местным нравится. Что? Ты худая с большой грудью. Я тебя умоляю, я не худая, я стройная. Американцы говорят худая. Здесь худая — хорошее слово. Ты поэтому есть перестала? Попы как не бывало. Я всегда жалела, что у меня такой, как у тебя, нету, — сказала Ефемилу. Ты представляешь, я начала сбрасывать вес почти сразу, как приехала. Близка к анорексии была. В старших классах ребята обзывали меня свининой. Понимаешь, дома, когда тебе говорят, что ты похудел, это означает плохое. А тут, если говорят, что ты похудел, говори спасибо. Здесь просто все по-другому, — сказала Гинника немножко завистливо, словно и сама она была в Америке новичком. Позднее Ефемилу наблюдала за Гинникой дома у ее подруги Стефани. Бутылка пива у губ, слова с американским акцентом вылетают изо рта, и поразилась, до чего похоже стала Гинника на своих американских подруг. Джессика, американка с японскими корнями, красивая, оживленная, крутила в руке фирменный ключ от своего Мерседеса. Бледнокожая Тереза с громким смехом в бриллиантовых сережках-гвоздиках и в невзрачных поношенных туфлях. Стефани, американская китаянка, с безупречным колышущимся каре, кончики волос загибаются к подбородку, время от времени лазила за сигаретами в сумочку с монограммой и выходила на улицу покурить. Хари, кожа кофейного оттенка, черные волосы, облегающая футболка, сказала, когда Гинника представила Ефемилу: «Я индианка, а не американка индийского происхождения». Все смеялись над одним и тем же и говорили «отстой» об одном и том же. Хорошо спелись. Стефани объявила, что у нее в холодильнике есть домашнее пиво, и все выдали хором «Круто!». Следом Тереза сказала: «А мне можно обычное пиво, Стеф?» Тихим голосом человека, боящегося обидеть. И Фемилу уселась в одинокое кресло в углу, попивала апельсиновый сок, слушала разговоры. «Эта компания прям зло! Боже ты мой, с ума сойти, сколько в этом сахара! Интернет точняк изменит мир!» Слышала, как Гинника спрашивает: «Ты знала, что они в свой холодок из костей животных что-то там добавляют?» И все застонали. Существовал некий шифр, каким владела Гинника. Существовали методы бытия, которые она освоила. В отличие от тети Уджу, Гинника приехала в Америку с гибкостью и пластикой юности, культурные сигналы проникли ей под кожу, и вот уж она ездила в Кегельбан, знала о планах Тоби Магуайра, американского актера и продюсера, и считала, что оставлять ошметки еды в соуснице — отстой. Громоздились бутылки и банки из-под пива, все полулежали в изящной истоме на диване и на ковре, а из дискового проигрывателя пер тяжелый рок, который и Фемилу сочла бестолковым шумом. Тереза пила быстрее всех, и каждую следующую пустую банку запускала катиться по деревянному полу или по ковру, а все прочие воодушевленно хохотали, отчего и Фемилу растерялась, поскольку ничего особенно смешного в этом не нашла. Откуда они знали, когда смеяться и над чем смеяться? Гинника покупала платье к званому ужину, устраиваемому юристами, у которых она проходила практику. «Тебе тоже надо вещичек, Ефем». «Я и 10 коба не потрачу без нужды. 10 центов». 10 центов. «Я тебе дам куртку и постельное всякое, но рейтузы тебе точно нужны. Грядут холода». «Разберусь», — сказала Ефемилу. «И разберется. Если надо, наденет все, что есть, одновременно, слоями, пока не найдет работу». Расходы повергали ее в ужас. «Ефем, я заплачу». «Ты тоже, знаешь, не очень-то зарабатываешь». «Ну, хоть что-то зато», — отбрила ее Гинника. «Очень надеюсь быстро найти работу». «Найдешь, не волнуйся». «Не понимаю, как хоть кто-то поверит, что я Нгози Оконкво. Не показывай никому права, когда на собеседование пойдешь. Просто карточку соцобеспечения покажи. Может, даже и не спросят. Иногда на таких вот мелких работах и не спрашивают». Гинника привела ее в одежный магазин, где Ефемилу показалось слишком заполошно. Он напомнил ей ночной клуб. Грохотала диском музыка, внутри царил полумрак, а продавщицы, две худорукие девушки во всем черном, носились по залу чересчур шустро. Одна шоколадно-кожая, длинные черные пряди высветлены до рыжего, вторая белая, она шла к ним, чернильные волосы плескались по воздуху. «Привет, дамы, как ваши дела? Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила она переливчатым певучим голоском. Начала сдергивать одежду с вешалок, разворачивать то, что лежало на полках, и показывать Гинике. Ефемилу поглядывала на ценники, пересчитывала в найры и восклицала. «Ах, ах, как так? Почему эта вещь столько стоит?» Выбирала и тщательно разглядывала то сё, пыталась понять, что тут что, белье или блузка, рубашка или платье, но временами все равно не была уверена. «А вот это буквально только что приехала», — сказала продавщица об искрившемся платье, словно выдавая большую тайну, и Гинника воскликнула с громадным пылом. «О, боже мой, да неужели?» В излишне ярком свете примерочной Гинника надела то платье и вышла на цыпочках. «Обожаю!» «Но оно же бесформенное», — сказала Ефемилу. Ей это платье показалось мешком, к которому кто-то, заскучавший, как попало, пришил блестки. «Это постмодерн», — объявила Гинника. Наблюдая, как Гинника охорашивается перед зеркалом, Ефемилу задумалась, разделит ли и она со временем вкусы Гинники к бесформенным платьям. Может, вот это Америка с людьми и делает? На кассе светленькая продавщица спросила. «Вам кто-то помогал?» «Да», — сказала Гинника. «Челси или Дженнифер?» «Простите, я не запомнила имя». Гинника огляделась, чтобы показать на помощницу, но обе девушки исчезли в примерочных. «Которая с длинными волосами?» — уточнила кассирша. «Ну, у них обеих волосы длинные». «Брюнетка?» «Брюнетки обе». Гинника улыбнулась и посмотрела на кассиршу. Кассирша улыбнулась и посмотрела на экран компьютера. И две клеклые секунды проползли, прежде чем кассирша вымолвила. «Ничего страшного. Я позже разберусь и прослежу, чтобы ей достался процент». Выходя из магазина, Ефемилу сказала. «Я все ждала, когда она спросит, которая с парой глаз или с парой ног? Чего было не спросить, черная или белая?» Гинника рассмеялась. «Потому что это Америка. Тут положено делать вид, что некоторых вещей не замечаешь». Гинника звала Ефемилу пожить с ней, сэкономить на съеме, но ее квартира была слишком далеко, в самом конце главной линии, и кататься каждый день на поезде в Филадельфию выходило чересчур дорого. Они вместе поискали квартиру в Западной Филадельфии, и Ефемилу поразили гниющие буфеты в кухнях, мыши, сновавшие по пустым спальням. Общага в Нсукке грязная была, но хоть без крыс, о! «Это мышь», — сказала Гинника. Ефемила уже собралась подписать договор на съем, если экономия означала жить с мышами, пусть так, но тут подруга Гинники сказала им, что можно снять комнату на отличных по университетским понятиям условиях. Комната находилась в четырехкомнатной квартире с плесневелым ковровым покрытием над пиццерией на Пауэлтон-авеню, на углу, где наркоманы время от времени роняли трубки для крека, жалкие огрызки перекрученного металла, блестевшего на солнце. Комната Ефемилу, самая дешевая, самая маленькая, окнами на старую кирпичную стену соседнего здания. В воздухе витала собачья шерсть. Ее соседки Джеки, Элена и Эллисон выглядели почти взаимозаменяемо. Каштановые волосы выпрямлены, клюшки для лакросса свалены в углу. По дому болталась собака Элены, здоровенная, черная, похожая на косматого ослика. Иногда внизу лестницы возникала кучка собачьего дерьма, и Элена кричала, словно отыгрывая спектакль для соседок, роль, текст которой был всем известен. «Но ты и вляпался по-крупному, дружочек!» Ефемилу предпочла бы, чтоб собака жила на улице, где ей и место. Когда Элена спросила, почему Ефемилу за целую неделю после въезда ни разу не погладила ее собаку или не почесала ей за ухом, Ефемилу ответила: «Не люблю собак». «Это типа культурная особенность?» «В смысле?» «В смысле, я типа знаю, что в Китае едят кошатину и собачатину». «У меня есть друг дома. Вот он любит собак, а я нет, вот и все». «О!» — сказала Елена и глянула на нее, нахмурившись, как Джеки и Эллисон посмотрели на нее до этого, когда она сказала, что ни разу не посещала Кегельбан, будто размышляли, как вообще можно стать нормальным человеком, не побывав в Кегельбане. Ефемилу стояла на околице собственной жизни, делила холодильник и уборную, поверхностную близость с людьми, которых нисколько не знала, с людьми, жившими среди восклицательных знаков. «Великолепно!» — часто говорили они. «Это великолепно!» С людьми, которые не терли кожу под душем, в ванной комнате громоздились шампуни, кондиционеры и гели, но не нашлось ни единой мочалки. И вот это отсутствие мочалок делала их для Ефемилу недосягаемо инопланетными. Одно из самых ранних личных воспоминаний — ванная, ведро воды посередине. Мама говорит: «Нгва, три между ног очень-очень хорошенько». И Ефемилу чуточку перестаралась с луфой, чтобы показать маме, как здорово она может себя отмыть, и после этого несколько дней ковыляла, широко расставляя ноги. Было в жизнях ее соседок нечто, происходившее по умолчанию, убежденная определенность, завораживавшая Ефемилу. Так часто они говорили: «Пошли возьмем!» о чем угодно, что им нужно, будь то еще пиво, пиццы, жареных куриных крылышек, алкоголя, словно это «возьмем» не требовало денег. Дома она привыкла, что люди сначала спрашивают: «Деньги есть?», а потом строят подобные планы. Они бросали коробки из-под пиццы на кухонном столе, саму кухню оставляли в беспорядке на целые дни, а по выходным в гостиной собирались их друзья, холодильник набивали упаковками пива, на стульчике возникали потеки засохшей мочи. «Мы идем на вечеринку», — «Пошли с нами, будет веселуха», — сказала Джеки, и Ефемилу влезла в облегающие джинсы и блузку с американской проймой, одолженную у Гиники. «Вы одеваться не будете, что ли?» — спросила она своих соседок перед выходом. На всех троих были мешковатые джинсы. И Джеки сказала: «Мы уже одеты. Ты о чем вообще?» И хохотнула, словно намекая, что вот, дескать, еще одна иностранная патология проявилась. Они отправились в студенческое землячество на Чеснот-стрит, где все топтались с крепким на водку пуншем в пластиковых стаканчиках, пока Ефемилу не свыклась с мыслью, что танцев не будет. Здешние вечеринки означают топтаться и выпивать. Кругом мешанина затасканной ткани и растянутых воротов, студенты на вечеринке, вся одежда определенно изношена. Годы спустя в блоге появится текст. Что касается приличной одежды, американская культура до того самодостаточна, что не только не утруждает себя учтивостью самопредставления, но и превратила это в добродетель. Мы слишком обалденны, заняты, круты, ненапряжны, что не морочим себе голову тем, как выглядим в глазах других людей, и поэтому ходим учиться в пижамах, а в магазин — в нижнем белье. Все постепенно напивались, и кто-то уже вяло лежал на полу, а прочие достали фломастеры и принялись писать на оголенной коже павшего: «Отсоси мне! Жмите шестые!» Имеется в виду 76-е, профессиональный американский баскетбольный клуб. «Джеки сказала, ты из Африки?» — спросил ее юнец в бейсболке. «Да». «Вот это круто!» — произнес он, и Ефемилу представила, как рассказывает об этом Обинзе и как будет изображать голосом эту фразу. Обинзе вытащил из нее всю эту историю до последней нитки, перебрал все подробности, задал уйму вопросов, а иногда смеялся, и эхо летело вдоль телефонной линии. Она пересказала ему слова Эллисон. «Эй, мы идем взять перекусить! Айда с нами!» И Ефемилу решила, что это такое приглашение, а значит, как это бывало с приглашениями дома, Эллисон или кто-то еще будет платить за ее, Ефемилу, еду. Но когда официантка принесла счет, Эллисон прилежно занялась подсчетами, кто сколько напитков заказал, у кого была закуска из кальмаров, чтобы никто ни за кого не доплачивал. Обинзе счел это очень забавным и в конце сказал: «Вот такая она, Америка!» И Фемилу это показалось потешным только задним числом. Она с трудом скрыла растерянность от такого вот ограниченного гостеприимства, а также и от всей этой возни с чаевыми, оплатой 15% или 20% от счета официантки, что выглядит подозрительно похоже на взятку, насильственную и действенную систему взяточничества.